Глава 17. Командор рассказывал и показывал, а я, разинув от восторга рот, в прямом смысле, один раз Акир мне его аккуратно прикрыл, издав смешок. Смотрела на все то, что он демонстрировал. «Тебе понравилось?» С непонятной интонацией спросил он, когда прошло уже изрядное количество времени, а у меня закончились вопросы. «Да». Выдохнула я и широко улыбнулась. «У тебя такая замечательная улыбка!» Сделал он мне комплимент и передернул ушами. «Постарайся почаще улыбаться, а то у тебя все время такой нервный вид, словно ты всего боишься». «Вообще-то у меня есть на то причины. Мое радужное настроение тут же пошло на убыль». «Ну вот, опять!» Ньоки перевернулся на бок и приподнялся на одном локте. «Все ведь уже хорошо. Я обещал, что позабочусь о тебе. Ты моя жена, и никто больше не посмеет пальцем тебя тронуть». Сказано это было с необычайным жаром, и глядел он как-то пристально. «Акир, но мы ведь фиктивно женаты», — неуверенно произнесла я. «А как тут быть уверенной? Он то рычит на меня и обещает выкинуть за борт, то спасает из публичного дома, то женится, решив, что я собираюсь расквитаться жизнью, то приносит торт и кольца, и сразу после этого даже не вспоминает обо мне, словно и нет у него жены. К тому же у меня полная потеря памяти. А вдруг у меня уже есть муж? Это было бы несколько досадно, должна признать. Но даже если не муж, то хотя бы жених наверняка имелся. Я вроде не уродина, значит, кто-то доухаживал за мной. Когда-то давно, в прежней жизни. Кроме того, не стоило забывать, пусть это и смешно звучит на фоне моей амнезии, что мой внешний вид не соответствует внутреннему и реальному возрасту. Ведь тесты ДОКа показали, что у меня имеется высшее образование, значит, мне никоим образом не может быть 17 лет. А именно настолько я выгляжу. По тестам мне примерно 25 человеческих лет. И хотя я себя настолько взрослой не ощущаю, так как совершенно не помню своей прошлой жизни и, соответственно, не имею за плечами психологического багажа, но все-таки, если уж быть откровенной с самой собой, то вполне возможно, что я уже давным-давно не девушка с точки зрения физиологии. Это было бы вполне логично, учитывая обстоятельства. Глядя на Акира, я постоянно отмечала, что не боюсь и не стесняюсь физической стороны семейной жизни. Нет, меня пугало другое. То, что я вообще оказалась в подобной ситуации, в таком странном и нелепом браке, и то, что брак может стать реальным. А я не знаю, готова ли к тому, чтобы оказаться настоящей женой настоящего инопланетянина. Командор, чуть наклонив голову, гипнотизировал меня взглядом. «Ну что? Ты уже насмотрелась на звезды?» Сменил он тему разговора, нарушив затянувшуюся паузу. «Наверное, пожалуй, я плечами». «Тогда пойдем, провожу вас с Яшкой до каюты». «Ладно», — с сожалением отозвалась я и встала, придерживая ящерку. «Спасибо, Акир, мне ужасно понравилось». «Не за что». Ньоки тоже поднялся. «Ты не против, если мы завтра вечером снова увидимся?» «Ну...» «А что будем делать?» Не удалось мне сдержать любопытство. «Вот завтра и решим», — улыбнулся мужчина. «Главное, что ты согласна. И еще. Я рад, что ты наконец-то перестала выкать». И тут до меня дошло, что я и правда все это время обращалась к нему на «ты». Оказывается, это не так страшно. Об этом стоит подумать. Уже возле двери в мою каюту Акир погладил меня по щеке, развернулся и быстро направился по коридору в обратную сторону. А я еще некоторое время стояла и смотрела ему в спину. Потом зашла в каюту, опустила Яшку на койку и подошла к металлическому контейнеру, в котором хранилось сердце Лилука. «Знаешь, Лилу», — сказала я, глядя на свое отражение в металле, — «вы, Ньоки, невероятно странный народ, совершенно непонятные и непредсказуемые, словно настоящие коты. И вот что мне делать? Как вести себя с главкошаком? Вопрос действительно был животрепещущим и требовал пристального внимания. На следующее же утро командор позвонил по коммуникатору и сообщил, что зайдет за мной через 10 минут, чтобы сопроводить в столовую. «Яшка, одевайся. За нами сейчас муж зайдет. Поведет кормиться», — задрав голову, сообщил я своему питомцу. Он снова украшал собой потолок и ждал, пока я приведу себя в порядок. Меня удостоили взгляда правым глазом, а левый в это время повернулся в сторону шкафа. «Считай, что это мне надо принарядиться?» — правильно поняла я намек. «В чем-то ты, конечно же, права, о мудрая рептилия. Только вот принаряжаться, знаешь ли, не во что. Выбор между одним форменным костюмом, форменным комбинезоном и рабочим нарядом. Что выбираем?» Яшка шипяще захихикал и сделал пару кругов по потолку. «Форменный комбинезон?» — продолжала я говорить вслух. «Ну да, ну да. Ослепительно прекрасный темно-синий комбинезон. Писк моды в нынешнем сезоне. К нему непременно нужны туфли на высоких каблуках и вечерняя прическа. И тогда все кавалеры на балу будут моими». Переоделась в этот писк сезона и встала с расческой в руках у зеркала. «Так-так, а какая же вечерняя прическа нам подойдет?» «Ага», — я подмигнула своему отражению и бесшабашно улыбнулась. Когда прозвенел звонок, сообщающий о приходе командора, я уже чинно сидела на стуле, будучи абсолютно готовой. «Доброе утро!» — поздоровалась одновременно с открыванием двери и уставилась на Ниоки. «Да...» — Акир моргнул пару раз, разглядывая мою прическу. «Доброе утро, Олеся!» «Я готова. Можем забирать Яшку и идти». «Да...» — приторможенно ответил главка Шак. «Яшку... А где он?» «Там!» — ткнула я пальцем вверх. Некультурно, конечно, но наглядно. Акир поднял голову, нашел взглядом Яшу и похлопал себя по правому плечу. Тот глупым не был, поэтому шустро пробежал до нужного места точно над Ниоки, разжал свои присоски на лапках и шлепнулся прямо на мужчину. Уже по дороге командор все-таки не выдержал и спросил. «Олеся, а зачем ты себе сделала уши?» «Какие уши?» — невинно поинтересовалась я. «Вот эти, из волос». «Это не уши, это пучки». «А почему их два?» «А почему бы нет?» — улыбнулась я. «Не объяснять же, что действительно уши, но из волос. Похулиганила я немножко». Разделив волосы на две части, я высоко их подняла и соорудила на макушке два высоких пучка. Если смотреть издалека, то и правда, словно звериные уши торчком. Но придраться не к чему. Велено было с распущенными волосами не ходить, я и не хожу. А приказы всегда заплетать косу не поступало. Появилась уверенность, что я раньше часто так делала. Нет, не уши, хотя, возможно, и их тоже. Я знала, что частенько поступала вот так, обходя острые углы и прямые приказы. Делала нечто, хулиганистое, но не запрещенное. От этой мысли я даже споткнулась и застыла. «Олеся?» Акир, успевший по инерции пройти еще два шага, тоже остановился и обернулся. «Мой дедушка военный», — выдала я, глядя прямо перед собой, но ничего при этом не видя. «Мы с ним играли в какую-то странную военную игру. Зорница называется. Непонятно, правда, почему зорница? Причем тут гроза?» «Тогда это объясняет твои реакции на некоторые мои приказы», — спокойно отреагировал Ниоки. «Встаешь по стойке смирно, отдаешь честь. Иначе, чем это принято в Объединенном Союзе, но отдаешь ведь?» «Но-но, я бы попросила. Честь я еще никому не отдавала». «Кажется», — задумчиво обронила я и пошла вперед. «Что?» — растерялся мужчина, явно не понявший моей последней фразы. А я размышляла о том, что с девичьей честью я, скорее всего, распрощалась уже давно. Но честь, в смысле достоинства, я терять и отдавать не собиралась. Слишком уж бесценная вещь. Наше появление в столовой произвело фурор. Во-первых, мы явились вдвоем на завтрак, что не могло не вызвать у экипажа любопытства. Мы ведь как бы женаты. А во-вторых, мне однозначно удалось поразить своей прической не только Акира, Капитан Риот, к столику которого мы подошли, даже поперхнулся чаем, когда поднял на меня взгляд. «Доброе утро, капитан!» Поздоровалась я и на всякий случай задвинулась за спину Акира. Я пока не определилась, кого из этих двух Ниоки опасаюсь больше. Но командор хотя бы уже известное зло, а чего ждать от кошака с седой прядкой и блудливыми глазами, пока не ясно. «Какая милая кошечка!» — произнес капитан, разглядывая мои волосы. «У тебя сегодня весьма необычный вид, Олеся!» «Да, капитан», — согласилась я. «Жизнь такая, приходится держать ушки на макушке». Рёд расхохотался, а Акир отодвинул мне стул и усадил. «Чего тебе принести, Олеся?» — спросил он, сгрузив на стол яшку. Еды». Растерялась я, так как не ожидала, что он захочет принести все сам. Ничего не ответив, командор направился за завтраком. Орёт поставил локти на стол, переплел пальцы и положил на них подбородок. Он смотрел на меня, я на него, а Яшка одним глазом на меня, другим на капитана. «Олеся!» — протянул с мурлыкающими нотками Риот. «Да». «И как тебя замужем?» «Пока нормально», — честно ответила я. «Ну а что? Правду ведь сказала. Пока что меня мой как бы муж не трогал, не обижал и ни к чему не принуждал». «Пока». Капитан понял мой ответ по-своему. «Олеся, узнаю, что ты гуляешь от Акира, лично оторву твою красивую солнечную голову». «Что? У меня даже рот открылся». «Я сказал, ты услышала. И поверь, я не посмотрю на твою милую мордашку и невинные голубые глазки». Без тени улыбки произнес Ниоки. «Хоть одна сплетня, хоть один слух, что ты гуляешь от мужа, и будешь иметь дело со мной. Я не такой благородный, как наш Акир». «Да вы...» — возмутилась я. «Детка, я прекрасно вижу, как на тебя смотрят парни. Протекция Карта и Акира, конечно, многих остановила. Я уже знаю об этом. Но тогда ты была одинокой девицей, и интрижка с тобой могла закончиться для кого-то из них браком. А сейчас ты уже не девица, не так ли? И у тебя самой может появиться желание погулять на стороне. Еще бы, столько красивых молодых мужчин вокруг. Так вот, посмотришь налево, и ты труп. Ты меня поняла?» «Судите всех по себе, капитан?» — спросила я после паузы. «Я ведь тоже вижу, как вы смотрите. Ни один из всех этих красивых молодых мужчин такого себе не позволял и не позволяет». В эту минуту к нам подошел Акир и поставил на стол поднос со множеством тарелок. Посмотрел на меня, на своего друга. «Олеся, ты в порядке?» Сев на свободный стул, он положил ладонь на мою руку. «Да, командор», — ровно ответила я. «Что случилось?» Подняв брови, Акир снова глянул на капитана, потом на меня. «Ничего, извините, мне совсем не хочется есть. Можно я пойду в мастерскую? Мне пора работать». «Нет», — отрезал Акир. «Сначала ты поешь и покормишь своего питомца. Потом можешь идти». Не поднимая взгляда, я молча взяла вилку и нож и начала кромсать омлет на малюсенькие кусочки. Желание есть прошло, и необходимость сидеть в обществе этих двух мужчин, каждый из которых был уверен в своей правоте, но при этом совершенно не интересовался моим мнением, бесила до крайности. «Яша, держи». Закончив издеваться над омлетом, я пододвинул тарелку ящерке. Тот плохим настроением не страдал, поэтому принялся уплетать угощение. А я, все так же демонстративно, не глядя на сидящих за столом Ниоки, взяла в руки чашку чая и отпила. «Олеся!» — позвал Акир. «Съешь хоть что-нибудь!» «Спасибо, аппетит пропал. Может, позднее чего-нибудь перехвачу», — вежливо ответила я, глядя исключительно на Яшку. К счастью, настаивать никто не стал, поэтому я маленькими глоточками пила чай, ожидая, пока наестся Яша. А как только он закончил и сыто отвалился от тарелки, я подхватила его на руки и встала. «Спасибо за компанию. Мне пора идти в мастерскую», — безэмоционально сообщила мужчинам, развернулась и направилась к выходу. «Риот?» — успела я еще услышать голос Акира. К обеду я умирала от голода. Брать еду из пищеблока не решилась, так как Акир каким-то образом об этом узнавал и потом ругался, так что пришлось терпеть. С другой стороны, обедать в компании мерзких надменных и самовлюбленных ниоки я тоже не собиралась. Так что, как только подошло обеденное время, проверила по коммуникатору, где находится капитан и командор. Акир был на нижней палубе, а Риот — в рубке. Обрадовавшись, я тут же сняла с себя рабочий тонкий комбез, защищающий одежду от краски. Осталась в форменном темно-синем комбинезоне, подхватила яшку и припустила в столовую. Взлетев туда, направилась прямиком к раздатчику, набрала кучу тарелок и поискала взглядом столик, за которым было бы больше всего народа. А найдя, решительно подошла и улыбнулась. «Привет, можно к вам? Добудете девушке еще один стул?» «О, птенчик!» — радостно курлыкнул Карт. «Как твои дела? Как работа?» «Все нормально. А у вас как?» Во время обеда мы болтали со штурманом и остальными ребятами, сидящими за столиком. Я ела максимально быстро, чтобы успеть покинуть столовую до прихода капитана и командора. И, в общем-то, мне это почти удалось. Мы с Картом уже шли к выходу, когда в дверях появились хвостатые кошаки. «Олеся?» Взгляд Акеры был весьма недружелюбным. «Командор? Капитан?» Также сухо ответила я. «Птенчик, хорошего дня!» Пожелал мне штурман, кивнув начальству, и ушел. А я осталась напротив двух злых, как помоечные коты Ниоки. «Олеся, ты что, уже поела?» Спросил Акир. «Да, командор. Так как я не завтракала, то рано проголодалась». Ответив мужу, я быстро взглянула на Риота, оценила его недобрый взгляд и внутренне содрогнулась. «Терпеть не могу котов. Да, собаки намного лучше. Был один хороший кот, мой Мурзик, да и тот остался неведомо где вместе с моими родителями». Уже идя по коридору, я все еще чувствовала два взгляда, направленных в мою спину. Ужинала я так же, как и обедала. Убедившись сначала, что обоих кошаков нет в столовой, да еще в обществе куча народа, чтобы им не удалось сесть с нами за один столик, если вдруг придут. А по дороге к каюте, когда я уже шла отдыхать, меня поймал капитан. И как я не заметила его. «Олеся!» — перегородил мне дорогу Ниоки с седой прядкой. «Капитан?» «Что ты решила тут устроить?» Я подняла брови, предлагая ему объясниться. «Акир мой друг!» — возмущенно начал он. «Ты решила нас рассорить?» «Нет», — ответила лаконично. «Как бы интересно, я бы их рассорила. Даже если бы вдруг мне пришла в голову эта идиотская мысль, если я их и не вижу почти. Более того, всеми силами стараюсь их обоих избегать». «А что ты тогда себе позволяешь?» И снова я промолчала, глядя ему в переносицу и ожидая объяснений. «Тебе оказана честь принимать пищу в компании капитана и командора». Он чуть наклонился, нависнув надо мной. «Что за марш протеста ты устраиваешь?» «Мне нужно написать письменное заявление, что я добровольно отказываюсь от чести принимать пищу за столиком капитана и командора», — сухо спросила я, хотя внутри у меня все дрожало от страха. «Ты нарываешься, детка», — сообщил мне этот тип. «Вы не ответили на мой вопрос, капитан». «Олеся, это мой корабль, и здесь я устанавливаю правила. Если было решено, что ты ешь с нами, то ты будешь есть с нами». «Кем решено? Вами?» «Ты жена Акира и обязана слушаться мужа». «Это все, что вы хотели мне сообщить, капитан?» Не стала я отвечать на его заявление. «Наглая. Не понимаю, чего Акир с тобой так носится?» — покачал головой Риот. «Нет, понятно, что против того, что ты его кахето, не попрешь. Но учти, попытаешься нас рассорить, будешь иметь дело со мной. Он мой друг, и я не позволю всяким малолетним человеческим девчонкам разрушать нашу дружбу». «Да дружите вы сколько хотите!» — устало вздохнула я. «Только сделайте одолжение, не лезьте ко мне. То, что по неблагоприятному для меня стечению обстоятельств я стала женой Акира, не означает, что я должна также считать вас своим другом». «А я и не являюсь твоим другом», — фыркнул он. «Я уже сказал, я друг Акира». «Я рада за вас обоих, капитан», — без малейшей издевки в голосе сказала я. «Наверное, это круто, иметь друга, который пытается тебя защитить от твоей же собственной жены. И не важно, что эта жена ни в чем не виновата. И плевать, что такой помощью ты лишаешь своего друга возможности иметь счастливую жизнь». «Нет, вслух я этого, конечно, не сказала. Я же не самоубийца». Риот, прищурившись, смотрел на меня, а я решила спросить. «Капитан, что такое кахета?» «А ты не знаешь?» — удивленно протянул мужчина. Тогда тебе лучше спросить об этом у Акира». Не прощаясь, он развернулся и ушел. «Яша, терпеть не могу котов. Я тебе уже говорила? Нет? Тогда говорю. И напомни мне об этом, пожалуйста, если вдруг забуду», — прошептала я рептилии и побрела к себе в каюту. Плакать. Обидно было, ужасно. Вот прямо ужасно. Что я сделала этому противному Риоту, что он так со мной? Да и командору я ничего не сделала. Все, что я пытаюсь сделать, это выжить и по возможности не быть при этом рабыней в гареме или девкой в борделе. Это такое большое преступление, что они привязались ко мне».